Противоположная стратегия в производстве реактивных двигателей. Один из лучших способов быть против состоит в том, чтобы переопределить свой бизнес и правила игры. Реактивные двигатели GE90 имели ряд технических недостатков и намного уступали продукции компании Pratt & Whitney и Rolls-Royce, движками которых комплектовались авиалайнеры Boeing 777. Когда авиастроители начали разрабатывать рассчитанную на дальние перелеты модификацию Boeing 777X, General Electric увидела для себя возможность редефиниции бизнеса. Ее стратегия состояла из двух частей. Во-первых, необходимо было убедить корпорацию Boeing продавать самолеты пакетом, планер плюс двигатели, хотя данная практика противоречила принятым в ней правилам. Обычно Boeing продает авиакомпаниям планеры, а они самостоятельно выбирают двигатели – GE, Pratt & Whitney или Rolls-Royce. GE обошла данное ограничение, предложив настолько низкую стоимость технического обслуживания в расчете на летный час, которая сводила финансовый риск авиакомпаний к нулю. Во-вторых, General Electric взяла на себя половину затрат на разработку новой модификации самолета, чем сняла с Boeing часть ответственности по выполнению технических спецификаций. В свою очередь, Boeing сделала GE эксклюзивным поставщиком двигателей для нового авиалайнера. А поскольку каждый двигатель стоит приблизительно 12 миллионов долларов, GE рассчитывает, что в ближайшие 20 лет противоположная стратегия принесет GE порядка 20 миллиардов долларов.